Часть третья. Ближе к вечеру я прибыл в Берик-апон-Твит. Город этот на протяжении столетий являлся предметом спора между англичанами и шотландцами. Он неоднократно переходил из рук в руки. В настоящий момент Берик официально считается английской территорией. Хотя, если судить по выговору местных жителей, я бы скорее предположил, что город по-прежнему принадлежит Шотландии. Маленький холмистый городок расположен в самом устье реки Твид. Он до сих пор хранит дух боевой готовности. Некоторые городские районы выглядят так, будто только недавно подверглись набегу шотландцев. Или, может, англичан? Годы идут. А Берик все сохраняет обличье приграничной крепости. Так уж получилось, что здесь, в Берике, я впервые увидел настоящий бродячий цирк. На рассвете в городе появился караван из ярких фургонов, которые тащили усталые пегие лошадки. Циркачи сразу же возвели высокий разноцветный навес, и это стало лучшей рекламой. Новость мгновенно облетела весь Берик, и десятки городских мальчишек заняли места на крепостной стене. С замиранием сердца наблюдали они, как разгуливают между палатками ковбои в широкополых шляпах и смазливые девицы в кожаных юбках. Приготовления к выступлению шли полным ходом. Многие сорванцы ринулись домой добывать деньги на входной билет, и, думаю, ни одна коллекция стеклянных шариков в эти часы сменила своих владельцев. В наши дни, как и прежде, приезд бродячего цирка является волнующим событием в жизни любого маленького городка из английской глубинки. По-прежнему находятся босоногие смельчаки, которые тайком пробираются в лагерь заезжих артистов и надеются отсидеться где-нибудь под пологом палатки. И все так же владелец цирка осуществляет обход своих владений и безжалостно выдворяет безбилетных зрителей. Да и сами представления, по правде сказать, не сильно изменились. Как и встарь, несется по кругу дедвудский дилижанс. Под щелканье хлыстов и душераздирающие вопли краснокожих гремят хлопушки, долженствующие изображать выстрелы, и свет красных фонарей заливает импровизированную арену. «Леди и джентльмены!» — объявляет ковбой, отвешивая низкий поклон публике. «Просьба к тем, кто сидит в первых рядах, отодвинуться как можно дальше, ибо мы предлагаем вашему вниманию прославленное представление, неоднократно исполнявшееся перед коронованными особами. Вам предстоит стать свидетелями одного из самых ужасных и захватывающих событий нашей эпохи. Итак, леди и джентльмены, встречайте нападение на дедвудский дилижанс. Первые ряды — это как раз городская мелкота, мальчишки-девчонки, рассевшиеся прямо на траве. Они поспешно отодвигаются, поджимая под себя ноги, и взволнованно перешептываются. И вот на зрителей обрушивается оглушительный шум. С леденящими кровь возгласами на арену галопом выезжают индейцы племени Сиу. Их триумфальный выход сопровождается лошадиным ржанием и хлопками револьверных выстрелов. Затем из-за шатра появляется четверка лошадей. Она тянет старенький почтовый дилижанс. Индейцы устремляются вслед за ним, и на сцене воцаряется ад кромешный. Внутри фургона мечутся красные огни. Две или три девушки в костюмах викторианской поры испуганно кричат и цепляются друг за друга, когда фургон опасно накреняется на поворотах. Краснокожие злодеи почти настигли дилижанс, но тут выезжает группа ковбоев. Короткая схватка завершается благополучным спасением девушек. Ура! Всеобщее ликование в публике. Конец представления. И никто не видит, как циркачи потихоньку убирают скамейки, сматывают веревки и собирают прочий реквизит, готовясь к переезду на новое место. Что за жизнь? «Снимаемся в 4 утра. Будьте готовы!» — кричит управляющий вслед акробатам, ковбоям и индейцам, которые устало бредут к своим фургонам, намереваясь подремать несколько часов перед выездом. А городские мальчишки не расходятся. Они долго будут шнырять по опустевшему лагерю, вдыхать запах горячего кофе и жареного бекона и возбужденно тыкать пальцем в девицу, которая еще час назад лихо скакала верхом в обсыпанном блестками трико, а теперь стоит у дверей фургона, удивительно обычная, с кружкой крепкого портера в руках. А под утро, когда все мальчишки Беррика будут сладко спать и видеть во сне дикий Запад, куда более убедительный и реальный, нежели в голливудских фильмах, в этот самый час длинная цепочка раскрашенных фургонов потянется прочь из города. «Конечно, жизнь у нас нелегкая», — говорил вождь Сиу с сильным кентским акцентом. «Но разрази меня гром, коли я соглашусь сменять ее на что-нибудь другое». «Мы уж привыкли. Если приходится задержаться в одном месте на 3 дня, так мы начинаем с ума сходить». И я подумал, таковы они все циркачи. Жизнь их навечно связана с длинным, раскрашенным караваном, который медленно путешествует по сельской Англии и предлагает простодушной, неискушенной публике частичку заморской романтики.